Глава 17. Я стоял перед дверью квартиры Ромовых, дурак дураком. Стоял и бестолковился, пялясь на дверной звонок, будто оттуда в любой момент выскочит нечто опасное. Представляю, как это выглядит со стороны. Волнительно было, сам не знаю почему. К дому подошел, все нормально. Поднялся на нужный этаж, все нормально. Зато теперь меня словно закоротило. Я продумал все, что скажу отцу Никиты до мельчайших деталей. Построил в голове план с пунктами и подпунктами. Потому что информация, которую собираюсь вывалить на голову Ромову-старшему, должна звучать достоверно. Отец Никиты должен в нее поверить и принять к сведению. По большому счету, какая мне разница, что там будет с главным инженером завода? На данный момент мною двигает конкретная цель – подружиться с новеньким. Его батя — лишь способ, которым я собираюсь воспользоваться. Но, с другой стороны, выглядеть идиотом тоже не хочется, а то эффект выйдет обратный. Учитывая возраст, моя осведомленность в некоторых направлениях должна восприниматься как проявление интуиции, подозрения, но не как уверенность. Не может школьник, семиклассник прийти и четко заявить: «Товарищ Ромов, вами интересуются люди, которые являются частью чекистской системы». Заподозрить что-то – да. Определить конкретно – нет. Опыт еще такого у Алеши Петрова не имеется. Однако сейчас, едва ли не упираясь носом в эту чертову дверь, я вдруг почувствовал тревогу и сомнение. Верно ли поступаю? Особенно в свете того, какими последствиями обрастают мои действия в новой жизни. «Петров? Ты что тут делаешь?» Вот честно говоря, услышав свою фамилию, сказанную очень знакомым голосом, я даже не удивился. Естественно, Деева. Куда же без нее? По-моему, уже проще сразу брать Наташку везде с собой. Один хрен она как черт из табакерки выскакивает на каждом шагу. «Привет», — ответил я в дверь и только потом обернулся. За эту секунду попытался взять эмоции под контроль, чтоб их не было видно по моей недовольной физиономии. Наташка поднялась на лифте, а потому момент ее появления был мною упущен. Не то чтоб я не рад видеть старосту, наоборот. После того осознания, которое пришло ко мне в момент разговора с Толкачевым, внутренний мальчик Алеша буквально вспыхнул приятным чувством из-за появления Наташки. Подростковая любовь, чтоб ее. Но сейчас, именно сейчас, учитывая мои планы, Деева очень не к месту появилась. Оставалась, конечно, надежда, что Наташка пришла в этот дом, в этот подъезд и на этот этаж по какой-нибудь другой, не связанной с Никитой причине, но я сразу понял – хренушки. Ей тут делать нечего, если не Ромов. В Пентагоне не живет ни один наш знакомый или одноклассник, не считая новенького. Домик-то не из простых. «Что ты тут делаешь?» – повторила Деева более настойчиво. При этом она почему-то выглядела слегка смущенной. Такое ощущение, будто не она меня обнаружила на лестничной площадке, а я ее поймал на месте преступления. У старосты даже щеки прозовели. «Встречный вопрос. Ты что тут делаешь?» — попытался я перевести стрелки. «Алексей, у тебя фамилия Петров. Что за дурацкая привычка отвечать вопросом на вопрос? Я первая спросила». Наташка сложила руки на груди, нахмурилась и недовольно поджала губы. «Так что давай. Рассказывай!» В общем-то, зная девчонку, я решил. Скажу. Иначе мы тут до ночи будем бестолковиться. Она же упрямая до жути. И еще настырная. Пока свое не получит, не угомонится. Нас точно соседи примут или за психов, или за шпану, которая что-то нехорошее задумала. А соседи — это, как правило, очень деятельные товарищи. Могут вмешаться. Пока еще всем есть дело до всего. Времена, когда никто носа не высунет, придерживаясь позиции «моя хата с краю», наступят гораздо позже. Ну и потом, очевидно, мы оба пришли к Ромовым. Тут на «ой, я домом ошибся» никак не спишешь. Я же не клинический идиот, чтоб не соображать, куда и зачем явился. Ладно. Помнишь, ты сказала, надо предупредить Никиту? Ну, насчет тех мужиков, которых жаба приняла за журналистов из газеты. Я подумал и вот. Пришел, чтобы поговорить с Никитой или его отцом. В школе сомневался, а теперь, поразмыслив, считаю, твои слова были верными. «Хм...» — неопределенно промычала Наташка,